Ну, ясно, что я переодетым был, когда ехал к вам. Обыщи его, Семенов. Второй партизан, русский паренек лет 19, опустив винтовку, неуверенно ступил по направлению к Алёше. Нет уж, извини, брат. Серьезно сказал Алёша. Такого обычая мы не держимся оружие сдавать. Я рабочий из города. Послан до вас большевистским комитетом. «Много вас рабочих тут шляется, тупо», — сказал первый партизан, ощетинив рыжие усы и собрав на лбу складки в палец толщиной. «Подумаешь, начальству с комитету обыскать, не разговаривать!» То, что партизаны вначале не доверяли ему, было вполне естественно и не огорчало Алёшу. Но последние слова партизана возмутили его. «Ах, вот как ты рассуждаешь!» Медленно сказал Алёша, раздув свои волосатые вывернутые ноздри, пронзительно глядя на партизана. «Много, значит, их тут шляется. Рабочие, которые там в кабале сидят, к ним с чистым сердцем, а они вон, а ну что? Да разве вы без рабочего класса можете какую надежду иметь? Много их тут шляется. Ежели вы меня сейчас же не проводите до караульного начальника, я не посмотрю, что вы партизаны, и так обоим в морду насую. Ишь, герои какие! Много, говорит, их тут шляется». Не на шутку обиделся и раскричался Алёша. «Сведем его до караульного, что ли?» Русый паренек, не решаясь подойти к Алёше, робко взглянул на своего товарища. «Ступай вперед!» — сурово сказал Алёше первый партизан. «Коли побежишь, пулю получишь». «Ты смотри, не побеги», — уже посмеиваясь, — сказал Алёша. Сопровождаемый партизанами, он был приведен на хуторок под осиновой рощей. Предъявив караульному начальнику документ, который Алёша выпорол из брючной подкладки, в волю поучив начальника, Алёша в сопровождении того же недоверчивого партизана с рыжими усами выехал на двуколке в село Майхе, где стоял штаб командира Бредюка. Партизан был сердит на Алёшу и вымещал злобу на лошадке, но Алёша, поглядывая на вздувшиеся паром темные поля, на лимонную полоску заката над дальними сиреневыми горами, вдыхая влажные ароматы, весело насвистывал всю дорогу. В село они въехали, когда уже зажглись огни в избах. Еще издали донесли звуки многочисленных гармоник, разноголосого пения. Село представляло собой вооруженный лагерь. На улицах и во дворах горели костры, освещавшие лица и патронтаж, и мужики верхами возвращались с поля, волоча плуги и опрокинутые бороны. Рев гармоник и пение смешивались с мычанием коров, лаем собак, криками ребятишек. Навстречу попалась группа пьяных партизан. Один в распахнутом пиджаке играл на гармонике, трое, обнявшись и заплетаясь ногами, пели несогласным хором. «Да, крестьянская республика», — подумал Алёша. «Тут сам пройдешь, а то не проедем», — хмуро сказал партизан, указав кнутом на большую пятистенную избу с освещенными занавешенными окнами. Вся улица перед избой была забита партизанами, сидевшими и лежавшими вокруг костров. Над крыльцом свисало темное полотнище. Алёша спрыгнул с двуколки и взял под мышку сверток. «И вот что, ты в бутылку не лезь», — сказал он партизану. «Насчет морды, это я ведь так сказал, бить морду за несознательность — это, брат, безобразие. Я бы этого не сделал, а сказал я это к тому, чтобы ты рабочих не оскорблял. рабочим ты должен относиться как к старшим товарищам своим.